Глава вторая. Выйдя из приемной, мы, озираясь, спустились вниз и галопом побежали к машине, которая уже ждала нас. «Куда везти?» – спросил нас незнакомый водитель. Мы с Аней посмотрели друг на друга и затаили от страха дыхание. «Ой, что же нас ждет?» «Мы не знаем», – робко вырвалось у меня. «То есть вы сели в машину и даже не знаете, куда вас повезут?» Громогласно хихикнул он и, заблокировав дверь, поехал. «Идиотки! Идиотки! Зачем мы уселись в эту чертову машину? Только лишь из-за приказа шефа или всему виной вино?» Да неожиданно вспыхнувшая страсть. Наши страхи быстро развеялись, ведь буквально через несколько минут машина остановилась у одного из лучших ресторанов города. «Выходите», – произнес водила, – «и заходите внутрь. Вас ждут». Мы выскочили из авто и уверенной походкой зашли в ресторан. По всей видимости, там был чей-то праздник. И руководил всем этим парадом мой шеф. «Аня, Лена, проходите!» Помахал он нам и направился в нашу сторону. За несколькими столами сидели одни мужики. Но среди них я так и не нашла своего П. Страх сменился разочарованием. Я какого-то фига поперлась сюда, в надежде на встречу с этим соблазнителем. А его тут и в помине нет. Усевшись рядом с шефом, я и Аня посматривали по сторонам, пытаясь понять, зачем нас вообще позвали. Перед нами уже стояла по фужеру с вином. И я пожалела, что мы с подругой добирались алкоголем еще на работе. Тем временем В не стал терять времени даром. Он сразу окружил вниманием Аню. «Добрый вечер», обратился ко мне неприятного вида мужчина. Он был ужасен. Его возраст выдавало необузданное употребление алкоголя и обжорства. Этот человек был скорее ровесником моего шефа, но выглядел лет на 20 старше. «Да, поистине мы выглядим так, как заслуживаем того». «Какая красивая девушка!» Слюняво он произнес возле моего уха. Я отстранилась и чуть с грохотом не упала со своего стула, но была поймана им же. «Аккуратнее, красавица!» Аня меня уже совсем не замечала. Она вовсю флиртовала с В. Я же грустила. Мало того, что рядом не было П, так еще и какой-то противный мужик подбивает клинья. «А что здесь за праздник?» Решила я отвлечься ничего не значащей беседой. «А вы не знаете? Ваш шеф, Виталька, купил завод на окраине по производству конфет». Я вопросительно взглянула на начальника, удивившись тому, что эта информация даже вскользь не проходила в офисе. «Ясно. Вот почему тут одни мужчины». «Да, именно поэтому. Но вы же скрасите наш досуг». «Что?» – ужаснулась я. «Вы не так поняли», – улыбнулся старый мужик, радуясь, что ввел меня в ступор. «Я имею в виду, вы как две прекрасные розы в этой обители тестостерона». «Знаете, от вашего пояснения не лучше», – возмутилась я. «Я про то, что все мы будем себя приличнее вести в вашем присутствии. Ничего такого». Остряк решил смягчить острые углы. Каждая секунда нахождения в этой компании приносила мне все новое раздражение. И через 30 минут я сообщила, что собралась домой. «Я с тобой», – сразу же подхватила идею Аня. «Ладно», – отчаянно выдохнул В. «Вас отвезет мой водитель». «Эй, Гена, отвези девчонок по домам». Он встал вальяжно из-за стола и проводил нас до машины. Поцеловав Аньке руку, В подмигнул мне и пошел вновь в ресторан. «Ну и вечерок», произнесла я, когда мы отъехали от здания. «И не говори». Но глаза выдавали Аню. Она хоть и была немного в шоке от произошедшего, но общение с Вэй ей явно понравилось. «Ладно, в присутствии водителя лучше ничего не спрашивать. Обсудим с ней завтра». Субботнее утро не предполагало ничего необычного. Я проснулась с разболевшейся головой. Давал знать употребленный вчера алкоголь. Выпив таблетку аспирина, я услышала, как мама встала и зашла на кухню. Утренняя лекция о моем плохом поведении только началась. «Мам, ну я поняла. Ну все же хорошо». Она лишь фыркнула и пошла в ванную. Следом встал папа. Но он никогда мне не высказывал своего мнения относительно моего плохого поведения. Тем более я так себя никогда и не вела. Сама не знаю, что на меня вчера нашло. Я вообще почти никогда не пью алкоголь. А тут такое понеслось. Усевшись за ноутбук с чашкой кофе, я решила пошерстить соцсети. А после посмотреть сериальчик. Ко мне в друзья постучался неизвестный аккаунт, без каких-либо опознавательных знаков. Обычно я такие игнорю, но сейчас меня как молния ударила. Очень захотелось посмотреть внимательно страницу пользователя. Фотографий нет, лишь дата рождения – 7 ноября, мужской пол и соседний крупный город. Понятно то, что ничего не понятно. Ну и ладно, я уж было отвлеклась, как пришло сообщение от этого человека. «Привет!» Прочитав короткое слово, я решила ничего не отвечать. «Почему не отвечаешь?» Спросил то ли бот, то ли тролль. «Так, все, иди-ка ты в черный список», подумала я и уже почти нажала на нужную кнопку, как пришло новое сообщение. «Как себя чувствуешь после вчерашнего?» «Кто вы?» Наконец я решила начать диалог. Теперь в молчанку решил поиграть человек на другом конце провода. В мессенджере мне написала Аня. «Привет, как ты после вчерашнего?» «О, меня уже о подобном спрашивали», — ответила я ей, улыбнувшись. «Да? И кто?» «Не знаю. В соцсети какой-то левый аккаунт». «Слушай, может, это П?» — предположила она. «Не знаю. Может, и он. А может, вчерашний противный мужик». «Какой еще мужик?» «Да ладно, неужели ты не видела?» «Ах, да! Ты же была увлечена беседой с В!» Засмеявшись, я отправила сообщение. «Ну, есть немного. Интересный мужчина. А ты разве не согласна?» «Да, он очень хорошо выглядит для своих лет. Загвоздка только в его возрасте». «Это точно. Он мне в папы годится», — сопроводила Аня свое сообщение грустным смайлом. «Но может, он в постели хорош?» — решила я ее приободрить. «Да ты что? Я с ним спать не буду. Пофлиртовать и все. Еще я на работе не спала. Да еще и со стариком». Прочитав последнее, мне подумалось, что Аня лукавит. Ее глаза горели огнем страсти при общении с шефом. Это была не показушная доброжелательность, а реальная заинтересованность. Может, она сама стыдится себе признаться в том, что нарушает два своих принципа. Никаких зрелых мужчин и никаких коллег по работе. Но подначивать ее у меня не было желания. В любом случае, она не признается, да еще и обидится за такие подозрения. Мы решили с ней после обеда съездить в парк погулять и покормить белок. Тем более после вчерашнего нам обеим следовало проветриться. «Слушай, а может, в кино потом? На этой неделе была премьера крутого блокбастера», — предложила я. «Давай», — произнесла Аня, отдавая белке последние орешки. Мы уселись на скамейке возле небольшого пруда и стали наблюдать за уточками. Меня разбирает противоречие. Вдруг начала подруга. «В смысле? Мне нравится В, но я не могу представить, как у меня могут с ним быть какие-то отношения. Мало того, что значительно старше меня и работаем вместе, так он еще и женат». «Да, дилемма так дилемма». Мой телефон завибрировал, и я взглянула, кто звонит. «Дурака вспомнишь, он появится», — улыбнулась я, показывая имя звонившего. Аня от удивления открыла рот, читая надпись «Шеф». «Алло», — произнесла я непрокашленным голосом. «Ты сейчас где?» — не особо церемонился мой начальник. «Гуляю с подругой в парке. Почему-то сразу я раскрыла все карты». «Подруга, это Аня?» «Да. Сейчас приедет мой водитель. Через 10 минут выходите к центральному входу». «Опять, что ли?» – засмеялась я. «Зачем?» Но он ничего не ответил и положил трубку. «Да уж». «Что сказал?» – спросила Аня с горящими глазами. «Опять за нами приедет водитель». «Серьезно? Ой, а я даже нормально не накрасилась и прическу не сделала». «В том-то и дело. Показала я ей на свои кривые ресницы, которые накрасила одним взмахом туши, и на закрученную над головой дулю. Все наши разговоры о недовольстве и неоднозначности такого общения разом прекратились. Мы что есть сил приводили себя в порядок. Взбивая расчесанные кудри, я взглянула в зеркало и обвела губы сочным блеском. Если сейчас там будет «П», то мое терпение будет вознаграждено. Как и условились, через 10 минут мы уже были на месте. Машина подъехала, и мы без лишних разговоров уселись на заднее сиденье. В полной тишине поехали за город. С каждым километром, с которым мы удалялись от нашего ПГТ, я чувствовала, как кровь все сильнее пульсирует в висках. Аня была в таком же напряжении. Вновь две глупые чудачки наступили на одни и те же грабли. А ведь еще вчера вечером стоило поучиться уму-разуму. Авто остановилось возле здания, окруженного лесом. Дверь отворилась, и на пороге появился мой шеф, замотанный в районе бедер полотенцем. Мы с Аней переглянулись, понимая, что нас привезли то ли в сауну, то ли в баню. Да уж, девчонки сами нарвались. А потом кто-то в сводках будет читать новости о происшествиях. Я гордо вышла из машины. Подруга последовала за мной. «Заходите, девчонки», — сказал В. Уже представляя, что в здании могут быть другие мужики, я пыталась вспомнить приемы самообороны. Хотелось плакать и рвать в чащу леса, но почему-то я уверенно зашла внутрь. «Добрый день», — улыбнулся мне П, когда я чуть на него не налетела. Красавчик также был замотан в полотенце, в районе бедер, демонстрируя очень крепкий торс. Мое дыхание прервалось. Боже, какой мужчина! Все страхи мигом улетучились. Я хочу его. И плевать, что будет.